Они пошли по зеленой лужайке к плавучему домику. Там, на веранде, под тентом, был сервирован стол. В глубине у открытого окна сидела миссис Картер с книгой в руках. Каупервуд дружески поздоровался с ней, и Беронис повела его к столу. «Ну вот, садись и наслаждайся природой», — скомандовала она. «Отдыхай и выкини с головы Лондон и все свои дела». И она поставила перед ним графин с мятной настойкой, любимый его напиток. «А теперь хочешь послушать, что я для нас с тобой придумала, если ты будешь свободен? Ты как думаешь, будет у тебя время?» «Сколько хочешь, милочка», — отвечал он. «Я все устроил. Мы с тобой вольные птицы». «Эйлин в Париже», — прибавил он, понизив голос, «и, как она говорила, пробудет там по меньшей мере дней 10. Так что же ты придумала?» «Мы едем осматривать английские соборы». «Мама, дочка и ее почтенный опекун», — объявила Беронис. «Мне всегда так хотелось побывать в Кентербери, Йорке и Уэльсе. Тебе не кажется, что можно выкроить время хотя бы на это, раз уж нельзя поехать на континент?» «Прекрасная идея. Я, признаться, очень мало знаю Англию, и для меня это будет большое удовольствие. И мы будем снова одни». Он сжал ее руку, и Беронис поцеловала его в голову. «Ты не думай, что я здесь сижу и ничего не знаю. А тебе так трезвонят в газетах, что и здесь слышно», — сказала Беронис. «У нас тут уже известно, что мой достопочтенный опекун и есть тот самый знаменитый Каупервуд. Поставщик мебели так прямо и спросил меня, правда ли, что мой опекун и американский миллионер, о котором напечатано в «Кроникл», — это одно и то же лицо. Мне, разумеется, пришлось подтвердить, но Артур Тависток, по-видимому, считает вполне естественным, что мой попечитель — такая выдающаяся личность. Каупервуд усмехнулся. «А что думает по этому поводу прислуга? Этим ты, надеюсь, тоже поинтересовалась?» «Разумеется, милый, это очень неприятно, но ничего не поделаешь. Поэтому мне и хочется уехать с тобой куда-нибудь. А теперь, если ты отдохнул, идем. Я покажу тебе что-то очень интересное». Она поднялась и с улыбкой поманила Каупервуда за собой. Они прошли через холл в спальню, и Беронис, подойдя к столу, выдвинула ящик и вытащила оттуда две головных щетки с гербами графа Стейна, выгравированными на серебряных спинках, запонку и несколько шпилек. «Вот если бы по этим шпилькам можно было так же легко узнать, кому они принадлежат, как по этим графским щеткам, перед нами открылся бы целый роман», — сказала она лукаво. «Но я, конечно, не выдам тайну благородного лорда». В это время из-за деревьев, окружавших виллу, раздался звук овечьих бубенцов. «Вот», — воскликнула она, — «когда услышишь эти колокольчики, где бы ты ни находился, не забудь, пожалуйста, это значит, пора ужинать. Так у нас здесь заведено, вместо почтительных приглашений дворецкого».